Глава 14. Чепуха. Можно сказать, мы едва успели. До назначенной в газете даты открытия нового спейсера оставалась всего неделя в тот момент, когда мы окончательно подготовились к его захвату. Учитывая, что открытие — это уже официальный ввод в эксплуатацию, а значит, понадобится еще хотя бы пара-тройка дней на установку, настройку и гравитационную стабилизацию, получалось, что конвой находится уже где-то рядом, и у нас от силы 4 дня на то, чтобы его перехватить. Скорее даже 3, потому что один, как всегда, будет являться погрешностью в расчетах. Поэтому сейчас мы уже 16 часов как висели на своих позициях, растянутых по самой границе счастливой звездной системы, которая должна в скором времени обзавестись спейсером, но которой, увы, не суждено его заиметь. Все имеющиеся у нас корабли стали узлами одной огромной сети, разнесенными друг от друга настолько, чтобы радиусы покрытия радаров касались друг друга, и в итоге мы имели информацию обо всем окружении на суммарной площади аж в несколько световых лет. Соответственно, первый, кто засечет конвой, должен передать эту информацию остальным кораблям. И только после того, как будет достоверно установлено, что это именно те, кто нам нужен, хотя никого другого тут, в общем-то, и не должно было оказаться, мы приступим к реализации плана. Другого способа выполнить задуманное просто не существовало. Мы знали направление, с которого должен прибыть транспорт со спейсером, но не его точную траекторию, а ведь она могла меняться на всем своем протяжении. Встретиться по пути астероид слишком большой для того, чтобы его можно было разбить, и останется только обходить, отклоняясь от прямой. Потом, конечно, курс восстановится, и конечная точка путешествия станет той же самой, что и была. Но вот с какой стороны в итоге корабль к этой самой точке прибудет, это уже большой вопрос. А с учетом того, что мы от конечной точки находимся довольно далеко, пришлось городить всю вот эту сеть, чтобы поймать в нее нашу добычу. И говоря честно, не так-то это было и легко. Играть в пауков, сидя на одном месте в ожидании, когда жертва сама приползет в пасть. Лунатики, которые явно ожидали очередного повторения разухабистых штурмов с неожиданными поворотами и элегантными решениями возникающих ситуаций, какими мы их избаловали, начали изнывать от скуки уже на 10-м часу ожидания. Нет-нет, да прорывалось от их кораблей недовольное бухтение, и приходилось напоминать, что у нас вообще-то установлен режим радиомолчания, чтобы не пропустить сообщение о начале операции. Да, все-таки рассматривать лунатиков как серьезную военную силу, даже при всех их достоинствах, не стоит. Не того плана эти люди. У них много решительности и готовности к действиям, но иногда случаются ситуации, когда ни того, ни другого просто не нужно, их некуда приложить. И вот тогда-то они и проявляют свои слабые стороны. И вот на исходе 18-го часа, когда даже нашему экипажу настолько надоело это утомительное ожидание, что Магнус начал играться с кометиком, а Пукл приехал убираться на мостике по второму разу, по всеобщей сети, налаженной между кораблями через все те же скрэмблеры, пришло сообщение «Есть осечка». Пришло оно с борта одного из кораблей лунатиков и сразу же автоматически укатилось по сети дальше, информируя всех, кто принимал участие в операции, о том, что она фактически только что началась. Пукла с кометиком тут же вытолкали с мостика, чтобы не оттягивали на себя внимание и не попадались под руки в самый отчаянный момент, и все заняли места на своих постах. «Ну, поехали», — напряженно произнесла Кори, и сжала пальцами рычаги управления так, словно собиралась дать полную тягу и ворваться в бой. «Не так быстро, детка», — тут же произнес я, чтобы она не вздумала именно так и поступить, с нее станется. Она глубоко вдохнула и расслабила пальцы на рычагах, продолжая едва удерживать их самыми кончиками пальцев. В мою сторону головы она не повернула и вообще сделала вид, что не услышала моей фразы. Она так и делала все то время, что прошло с момента нашего неожиданного столкновения в душевой. Ну и ладно, я переживу. Главное, что она не стала никуда врываться, Ведь никуда врываться нам сейчас было совершенно и не нужно. Даже наоборот, нам нужно было как можно медленнее, как можно незаметнее подтягиваться к точке, в которой обнаружили конвой. Словно ползком по тонкому льду, трещащему от малейшего неловкого движения. Ведь прямо сейчас к грузовику на полных парах двигался Алый-1 в сопровождении кораблей, которые мы увели с Мантикоры. Все они на максимальной мощности, какую только могли выдать их передатчики, транслировали свои позывные в эфир и, в отличие от нас, совершенно никак не скрывались. Им и не нужно было. Их задача была совершенно в другом. Сейчас они одновременно с максимально быстрым сближением на всех возможных частотах вызывали корабли охранения, буквально заставляя их выйти на связь. А если уже заставили, то требовали передать грузовик со спейсером под их охрану в связи с секретным приказом, полученным буквально только что. Такие приказы действительно бывают. И я сам несколько раз их получал, и каждый раз они вводили всех окружающих, включая меня самого, в замешательство. Экипажи охранения вряд ли так уж сильно отличаются от остальных людей в этом плане, так что и они должны удивиться и смутиться на какое-то время. Конечно же, они будут пытаться связаться со своим командованием и запросят подтверждение, но как с этим бороться, мы уже знаем. В этом крылась еще одна причина нашего расположения сетью. Таким образом, мы лишали конвой возможности связаться с точкой прибытия, где сейчас их ждет их непосредственное начальство. Направленные глушилки, установленные на всех кораблях, создавали непрерывный и неприступный фронт глушения, через который никакие передачи не пройдут ни в одну сторону, ни в другую. К тому моменту, когда в конвое поймут, что не получают никаких ответов спереди и решат обратиться назад, туда, откуда они вылетели, или куда-то еще, мы уже закроем вокруг них свою ловушку, отсекая вообще все возможные направления. Таким образом, администрация узнает о свершившемся похищении лишь только в тот момент, когда транспорт не прибудет в конечную точку в назначенное время. Или, вернее, когда он не ответит на вызов по системе связи. А он на него, понятное дело, не ответит. Конечно, самым идеальным был бы вариант, в котором конвой безоговорочно верит в то, что ему говорят с борта Алого, разворачивается и улетает прочь, передавая грузовик со спейсером в наше безраздельное владение. Но кто всерьез поверит в то, что это возможно? Да к тому же такой исход неизбежно создаст несколько новых щекотливых ситуаций. Например, что нам делать с экипажем Сизифа, который тащит спейсер? Куда их девать? В шлюз без скафандров? Так они ведь даже не администраты. По сути, они наемные работники корпорации, просто зарабатывающие деньги на прокорм своих семей. Даже самым отбитым фанатикам, какими так упорно пытаются выставить шестую луну, не придет в голову из-за одного только этого пускать их в расход. Кроме того, остается подвешенным в воздухе вопрос связи. Ведь как только охранение конвоя передадут в ответственность Алого, прежние охранники первым же делом отсчитаются об этом перед начальством согласно протоколам. И да, мы можем заблокировать эти передачи, но не получив подтверждения, старые просто никуда не улетят, пока не удостоверится в том, что их рапорт получен. Вот и получается, что идеальный вариант на самом деле чуть ли не хуже, чем все остальные. «Включай уже!» — внезапно прошипел Кайто, толкая сидящего рядом с ним Магнуса. «Уже можно!» Магнус, до этого момента пристально глядящий в дисплей своего поста, вздрогнул, непонимающе посмотрел на Кайто, а потом его взгляд прояснился, и он включил трансляцию с Алого. Мы как раз вошли в зону уверенного приема и, по сути, сейчас слышали все, что происходит на его борту. И первый же голос, который мы услышали, не был нам знаком. Он явно принадлежал кому-то из командиров охранения конвоя, вероятнее всего капитану эсминцу Опаловой-8, самого крупного корабля в этом звене. Именно он должен быть руководителем всей операции, как главный офицер самого большого корабля во всей формации. И, судя по спокойному и выдержанному голосу, это именно он и был. «Не понимаю, как это возможно. По всей сети уже неделю назад сообщили, что эсминец «Алый-1» захвачен мятежниками. «Неделю? Капитан, за неделю Вселенная может с ног на голову перевернуться, так что нет ничего странного, что у вас до сих пор устаревшая информация. Вы лучше задайте вопрос, почему конкретно вы до сих пор владеете устаревшей информацией, и желательно бы вы его задали тому, кто у вас в экипаже за достоверность этой самой информации отвечает». С капитаном Опалового разговаривал тот, кто подходил для этой задачи как нельзя лучше. Тот, кто даже в обычном спокойном состоянии легко мог вывести из себя практически любого. А когда он переходил в возбужденное, как сейчас, состояние, разговаривать с ним становилось просто невозможно. Да-да, это был именно Виктор. «Так что хватит валять дурака, капитан, и выполняйте уже, наконец, отданный приказ. Меня не интересуют ваши отговорки. Меня интересует только, чтобы приказ был выполнен. А вот эти свои сообщения, радиообмены и прочую фигню будете вертеть сколько душе угодно уже потом, после того, как выполните все, что должны выполнить». Виктор разговаривал с таким надрывом в голосе, что порой чуть не срывался на виск. Это было неприятно слышать даже мне, а уж что там происходит с капитаном Опалового и насколько сильно он морщится, когда взвизги Виктора начинали пиковать в динамиках, вообще можно только представить. На лобовике уже появилась крошечная точка, отличающаяся по цвету от остальной беспроглядной черноты. Огромный Сизиф с еще более огромным спейсером, надетым на него как хулахуп на фитоняшку. Где-то рядом с ним пасутся еще и корабли охранения, но чтобы разглядеть их, нужно подобраться еще раз в 5 ближе. «Я все понимаю и даже готов признать, что у меня действительно устаревшая информация», — хладнокровно отбивался капитан Опалового, хотя в его голосе слышались легкие нотки сомнения. «И в таком случае я готов получить заслуженное взыскание. Но все же я вынужден спросить, есть ли у вас какие-то доказательства, что вы действительно те, за кого себя выдаете?» «Черную дыру вам в душу, капитан!» — выругался Виктор. «Вы что, не видите, что я, как и вы, тоже имею сопровождение в виде нескольких кораблей администрации? Или вы думаете, что Валдис Дарт любезно мне их выделил со станции только лишь для того, чтобы я тут с вами сейчас время терял? Или, может, сейчас вы мне скажете, что и эти корабли тоже захвачены шестой луной? Вы уже с ума посходили на своих кораблях за все время, пока сопровождаете спейсер. Настолько посходили с ума, что у вас уже какой-то стокгольмский синдром развился. В кои-то веки командование расщедрилось, снизошло до того, чтобы поменять охранение конвоя, отпустить их пораньше, сменить на другое звено. Так нет же, все равно что-то не так, что-то не нравится. Вы вообще чего хотите, а, капитан?» Виктор уже перешел на откровенную чушь и нес первые пришедшие в голову слова. Но, судя по потрясенному молчанию капитана Опалового, это работало. Ну или он просто не мог вставить в монолог разошедшегося параноика ни слова, но это нас устраивало, в общем-то, тоже. Он ничего не ответил на упоминание Валдиса Дарта, а значит, с высокой долей вероятности, до сих пор не знал, что тот мертв, и что корабли, о которых говорит Виктор, тоже захвачены шестой луной. Прошло всего-то ничего времени с тех пор, и, как я и думал, смерть Дарта будут скрывать до последнего, как это было из потери эсминца. «Неужели вы правда так глупы, чтобы думать, будто у администрации не хватает ресурсов на то, чтобы выследить кучку бомжей и отобрать у них эсминец, который они смогли украсть, лишь только потому, что им чертовски повезло? Это что вообще за дискредитация такая? Вам что, капитан, на губу срочно захотелось? Так я могу устроить. Мне это вообще расплюнуть, если хотите знать. Посидите там и поймете, что такая сильная и властная структура, как администрация, просто не могла не вернуть себе похищенный корабль в первые же пару дней. Просто немыслимо, чтоб меня черная дыра переживала. Капитан Опалового слегка пришел в себя и даже попытался вставить пару слов в монолог Виктора, но у того будто бы открылось второе дыхание, и поток визгливых обвинений во всех смертных грехах и вопросов, не требующих ответа, полился с удвоенной силой. «Вот вы мне скажите, капитан, как умный, не сомневаюсь в этом человек, зачем вообще кому-то проворачивать такой сложный план? Ради чего? Для того, чтобы похитить спейсер? А что делать с ним дальше? Продать его невозможно. На металлолом распилить тоже. Ну какой смысл вообще хоть кому-то воровать спейсер?» А вот это прямо шах и мат. Виктор наконец-то вспомнил про козырь, о котором я ему рассказал, и вытащил его из рукава. Не просто загрузив капитана потоком ничего не значащих фраз и беспочвенных обвинений, а заставив его действительно задуматься о нелогичности такого поведения. Ведь в самом деле, решиться на похищение спейсера могут лишь те, кому нужен спейсер. А он, ну объективно, никому не нужен. А между делом остальные корабли постепенно стягивали ловчую сеть вокруг конвоя, как колония пауков, обладающих одним на всех разумом. Еще в тот момент, когда по всей сети разошлось сообщение о том, что конвой обнаружен, все, кроме Алого и его сопровождения, моментально перешли в режим радиомолчания и тем самым обезопасили себя от обнаружения на дальних и средних дистанциях. Сами, конечно, тоже были почти что слепы, но для нас это не было такой уж большой проблемой. Мы уже могли увидеть цель просто глазами. Мы приблизились настолько, что даже корабли охранения стало возможно рассмотреть невооруженным взглядом, а значит, и они могли рассмотреть нас, даже несмотря на то, что мы предприняли все усилия к тому, чтобы это произошло как можно позже. Просто за счет того, что корпуса кораблей, как над ними ни работай, всегда будут возвращать часть направленного на них излучения. И когда-то эта часть вернется обратно на антенны радарной системы. И так как ничего не могло длиться вечно, это наконец свершилось. В трансляции с борта Алого послышался новый голос, тонкий, молодой, кажется девичий и оттого отлично слышный. «Капитан, нас окружает огромное количество кораблей в режиме радиомолчания. Они со всех сторон, их десятка три». Еще мгновение радиоканал был открыт, а потом его закрыли явно с борта Опалового. А еще через мгновение его едва заметный на фоне бархатной черноты космоса силуэт слегка подсветился, это был одновременный залп из всех бортовых орудий. Судя по отсутствию хоть какого-то временного зазора между концом трансляции и выстрелом, залп был направлен туда же, куда были направлены все пушки, то есть по Алому. А значит, наше время кончилось. Поэтому я перевел взгляд на Кори и улыбнулся. А вот теперь поехали. И Кори, радостно оскалившись, толкнула оба рычага от себя.